Когда-то, еще до войны, сосед уговорил ее мать отдать ему одну из двух комнат. Был он личностью ловкой и хитрой, и в результате каких-то сложных махинаций он таки сделал, что хотел. Мать получила какие-то деньги, которых очень скоро не стало. Деньги у матери никогда не держались. Кроме того, пришлось наращивать стену между комнатами с их стороны, потому что сосед жил шумно, и в результате комната стала совсем маленькая и непропорционально высокая. «У меня квартира не в квадратных, а в кубических метрах», — любила говорить корова. Друзья, приходившие к ней, почтительно замирали перед громадной двухстворчатой дверью, а мраморная лестница с чугунными витыми перилами современного человека сражала наповал. И прихожая у коровы была громадная, и туалет, 4 квадратных метра, и кухня. И все это благолепие старой барской квартиры завершалось нелепой крохотной комнаткой, будто не из того же комплекта. Но корова именно за эту некомплектность и любила свою квартиру, и любила в нее возвращаться, потому что терпеть не могла гостиничный уют, ничейные кровати, чужие казенные простыни и полотенца со штампами. Может понять этот вахлак Олег, что ей надо отмокнуть в воде после всех этих страстей и мордастей. Задолдонила одно «ты домой, а я в редакцию». Она даже не простилась с ним, схватила левака и укатила. Олег потоптался возле метро, почему-то ему показалось, что корова, совершив почетный круг мимо 3 вокзалов, выйдет из машины и скажет «черт с тобой, поехали». Но она не вернулась, и он поехал в редакцию один. Уже в лифте он почувствовал знакомое холодящее волнение, какое бывало у него всегда, если он хоть день не бывал на работе. Первый же человек, встреченный в коридоре, мог принести в клюве какую-нибудь новость или предложение, вроде «Слушай, а не мотнешься ли ты к лаосским партизанам? Нужен репортажик строк на 150». И тогда, услышав это, он поймет, что он на месте, дома, вернулся из командировки. Так было и в этот раз. «Старик», — услышал он, — «бросай все, иду в Казахстан. Там есть дед, который, извини, сунет палец в землю и скажет, какой будет урожай. Он в гробу видел этих ученых-агрономов. Если б мы жили в проклятом мире Чистогана, я бы на месте этого деда застраховал палец на 1 000 000. Приверженцы чистой науки вполне могут отрубить ему руки за ведьмизм». «Каково слово? О, сам придумал!» Ну вот, он вернулся. «Все в порядке, все окей. Спасибо тебе, антинаучный дед». В комнате Аси пыхтела кофеварка и шел обычный треп. Ее не было, а спрашивать у этих дымящих девиц, где она, Олег не хотел. Взять хотя бы это распластанное чудовище Калю. Но не может он с ней разговаривать серьезно. Пусть его Бог простит. Это у нее в материале. Коровы дремали, как противопожарные машины. Он смеялся, а она говорила, что это образ. А бык-производитель, это же надо такое придумать, отдавал зоотехникам свое семя, как выстреливал в космос. «Тоже образ?» — спросил Олег. «Представь себе!» — презрительно сказала Каля. «Нет, ты представь!» — заорал на нее Олег. «Быка себе представь!» Она ушла, гордо шевеля лопатками. «Я криков слушать не желаю». Она, конечно, не без способностей, если отвлечься от того, что решительно ничего не знает. И смелая, потому что, не зная, отважно писала и сравнивала. Трактор с пылесосом, колхозного пастуха с римским императором, плоскую черную школьную доску с земным шаром и даже себя почему-то с яблочным червем, которого надкусили. «Молчи», — говорили ему, — «молчи». «Может, это что-то рождается?» «В муках. Не бей, не замахивайся». Олег был убежден, ничего не рождается. Всего-навсего переработанный поток книжной информации. В газете цена ему — грош. Девица в командировке не ездит, вот что главное. Целый день пыхтит у них кофеварка и перемывают чьи-то кости, как и сейчас. Кабинет Крупине был открыт. Сам он сидел за столом и что-то писал. Олег вошел без стука. «Прибыл», — сказал он, — «об чем и докладываю». Крупиня взметнулся со стула так, что полетели на пол исписанные листки, и один упал к ногам Олега. Он поднял его, протянул Крупине. В в последнюю секунду увидела на листке свою фамилию.